Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». Впрочем, это безделица. Я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца. А как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. Разумеется, Пажик поцеловал опять у Берона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротой стенографа. Вперед, я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький, негодные вещи, которых не любит государыня. Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь. Не учись, лукавец. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать. Когда этот урок кончился, Берон отправил пажа горничной строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось. Наградой можно избаловать служанку. На нее должен был действовать один страх и гроза. Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым сквозным ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкую, положила записку под подушку. «Бедная, как сладко спишь ты», — подумала служанка. «Может, статься, видишь своего полюбовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, каянная, попала к тебе на этот раз. Что ж, кабы не я, сделала бы это другая». И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе. Молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру рано, пока барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали, ведь наказано было как можно ранее возвратить ее. А то не равно бедная княжна вздумает отвечать на письмецо. Ответ перехватит, и опять новое горе, новые заботы. Глава 9. Сцена на Неве. И труп поглощен был глубокой рекой. Жуковский. Была глухая полночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга. Только на берегу Невы, к смоляному двору, прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика. Один правил бойкую лошадью, другой сидел позади, свеся ноги. Бороды их густо заиндивило, между ними лежал рогожечный куль, порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго. Начали спускаться на Неву. Правивший лошади оглянулся, укоротив бег ее, и спросил своего товарища, не видать ли кого. «Тьфу, пропасть!» — отвечал другой. «Во всю дорогу вертелось перед глазами черное пятно. То росло, то пропадало, а теперь пропало вовсе. Тебе померещилось. А может, и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы, едем с мертвецом. Не в первинку возить? Кажись, по нас в ходу и пословица в куль да в воду. Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом, петухи несутся. Сказывают, и оборотень свиньёй бегает по городу. Вчера у дворца Хотел ее часовой штыком.